Глава 15. Моргала. Проснулась я очень рано, видимо, от того, что все лицо было мокрым. Солнце еще не взошло, но горизонт уже начал светлеть. Шел мелкий дождь, больше напоминающий изморось. Костер почти прогорел, и только иногда оранжево-алые искорки выглядывали из кучи серебристо-черных углей. Тихо шептались деревья на берегу, отделенные от нас с Авераном полосой холодной серой воды. Но, вопреки всему, мне было тепло. Осторожно выпростав руку из-под удивительно мягкого одеяла, я пощупала золотистую ткань, чуть-чуть приподнялась, посмотрела внимательнее и с трудом сдержала изумленный возглас, когда поняла, что это крыло. Архан спал, глубоко и ровно дыша. Спиной я чувствовала, как равномерно вздымается его грудная клетка, и нас обоих живым теплым коконом спеленали его большие крылья. Интересно, как это возможно физиологически? Костей в них нет, похоже, но как тогда они держали наш вес? Как мы летели-то? Я присмотрелась повнимательней. Внешне крыло напоминало золотистый туман, только плотный, упругий и теплый. Да, опять магия. Ну и нефиг тогда заморачиваться с законами физики. Вздохнув, я осторожно, стараясь не разбудить Аверана, кое-как вывинтилась из-под крыла. Но он все-таки проснулся и открыл немного мутные со сна глаза. «Спи», — шепнула я, легко надавив на плечо ладонью. «Ты куда?» Голос его был немного хриплым, и почему-то мне это понравилось. «Умильно так?» «Никуда, спи». Архан оказался понятливым и снова закрыл глаза. Крылья, чуть шевельнувшись, плотнее укутали его, закрывая доступ к холодному влажному воздуху. Я выбрала из кучи хвороста пару веточек по суше и бросила на тлеющие угли, слегка разворошив их. Пару раз дунула, чтобы подогреть, и накинула капюшон выданного вчера плаща. От воды несло сыростью, и сейчас без защиты золотых крыльев стало холодно. Вздохнув, я осмотрелась. Организм требовал уединения, а укрыться на лишённой растительности каменистой косе было негде. Но терпеть дольше я не в состоянии. Присмотрев невысокий валун на дальнем ее конце, я, благодаря Бога за то, что одела вчера кроссовки, а не тряпочные туфельки, в которых полагалось передвигаться по дворцу, направилась к каменюке. За неимением лучшего пришлось воспользоваться этим хилым укрытием. И пусть с тыла я просматривалась целиком, главное, чтобы Аверан ничего не видел и, надеюсь, не слышал тоже. А вообще-то, с его стороны выгляжу я страньше некуда. Угу, всклокоченная голова, торчащая прямо из камня. Чувствую себя головой профессора Доуэля. Настроение стремительно поднималось с отметки «все нормально» к черте «ржу над собой» в голос. Уже улыбаясь, я умылась холодной речной водой, кое-как почистила зубы краем майки, сетуя на отсутствие нормальной зубной щетки и пасты, еще раз посмотрела на темный лес на том берегу. Несмотря на некоторую жутковатость, пейзаж был сказочным. К тому времени, когда я вернулась к костру, веточки, которые я разложила на углях, уже разгорелись. Выбрав из кучки те, что покрупнее, подбросила в огонь и их. Минут через 10 крохотные алые язычки сложились в полноценное пламя. Стало почти уютно. Сидя у огня, я пыталась привести в порядок волосы. Разбирая пальцами спутанные пряди, откровенно любовалась на спящего по ту сторону костра Архана. Не знаю почему, но сейчас, несмотря на золотистый кокон крыльев, он был еще больше похож на человека. Не стало той железобетонной уверенности в своих силах, которая окутывала его, пока он бодрствовал. Не путать самоуверенностью и самовлюбленностью холёных земных мальчиков. Вообще, его можно назвать красивым. Даже очень. Только мне почему-то пофиг. На земле его бы девчонки на клочки порвали в попытке поделить, а тут... Ну, красивый. Ну, сильный. Ну, умный и чувством юмора явно не обделён. Еще и крылатый до кучи. И крылья многофункциональны, судя по всему. В общем, очень полезный в быту парень, и, наверное, его девушке, вернее, Ларине, сильно повезет. А мне даже банально пофлиртовать не хочется. Даже обидно. Было бы, если бы не изумрудно-зелёное пламя родных глаз, поселившееся где-то глубоко внутри. Воспоминание обожгло, бросилась краской в лицо и схлынула, оставив вместо себя тупо ноющее сердце. У Оролов и вчера с Авераном я старалась не думать, не вспоминать лишний раз ни о Хартаде, ни об оставшихся в Харутте друзьях. Прекрасно понимала, что они наверняка волнуются, переживают, а уж что может подумать любимый по поводу моего внезапного исчезновения сразу после... после... «Почему не спишь?» — спросил Аверан. Бесконечно благодарная ему за то, что отвлёк, я улыбнулась. «Выспалась. А ты?» «Знаешь, а ведь я обычно плохо сплю, а сегодня...» Ответная улыбка Архана была тёплой и несколько удивлённой. Он поднял лицо к низкому, какому-то рыхлому небу. «Да, погода сегодня не радует». «Да ладно тебе», — ухмыльнулась я. «У природы нет плохой погоды. Подумаешь, морось какая-то. Это не проблема. Я предупредить ребят не могу, что со мной всё в порядке. Вот это действительно плохо». «Даже представить себе не могу, что сейчас в дворце творится». «Ничего, вот доберёмся до столицы, попросишь тамошних магов, они весточку правителю и отправят». «Да? А как?» «Ну, у них привязка на всех правителей есть. Письмо отправят». Пожал плечами Архан. «Это внушает надежду. Давай тогда поторопимся, а то у меня сердце не на месте». Аверан кивнул, и уже через полчаса, позавтракав, мы отправились в путь. Слава богу, вид колбасы больше не вызвал приступов смеха, хотя пару раз я всё-таки хихикнула. Как следствие, пришлось объяснить Архану, что именно меня в простом продукте питания рассмешило. После рассказа в лицах он долго смотрел на меня абсолютно круглыми глазами, а потом сам расхохотался так, что мы чуть не упали. Ещё оказалось, свежий воздух и бескрайнее небо вокруг не только завораживают, но и усыпляют. Так что через каких-то полчаса я уже сладко посапывала на руках у неутомимого Архана. А когда проснулась... «Ну как тебе?» — спросил Аверан с хитрой улыбочкой. «Офигеть!» Он приземлился, вернее, приветвился на высокое мощное дерево на вершине холма, и теперь мы с ним стояли на толстом суку шириной в 4 ладони, а под нами простирался восхитительный пейзаж. Утренняя хмарь рассеялась, по чистому небу плыли весёлые облачка. Под несколькими редко разбросанными деревьями-великанами причудливо извивалась серая дорога. Земля вокруг была покрыта плотным ковром голубых и чёрных цветов. Кое-где виднелись сверкающие окна небольших прудов, от которых поднимался пар. Наверное, здесь родники горячие, только непонятно, откуда они в холмистой местности. Узкие ленты весело журчащей воды отделялись от прудиков и впадали в широкую, насыщенно-бирюзового цвета реку далеко внизу, по которой сновались десяток маленьких судёнышек с яркими цветными парусами. А ещё там, внизу, лежал город. «Это Маргала, столица Шартаза», — гордо шепнул мне на ухо Архан, обнимая одной рукой за талию. «Около 5000 жителей». «Очаровательный городок», — восхищённо выдохнула я. «Такой маленький, красивый». Не знаю, чего ожидал Аверан, но я впечатлилась сильно. Только, кажется, не тому и не так. Лицо спутника изумлённо, разочарованно вытянулось. «Чего это он?» «Ох, я же читала в справочнике, что столица Шартаза — один из самых крупных городов в тёмных землях», — ошарашенно пробормотала я. «Правда?» Я недоверчиво вытаращилась на красивый, похожий на пасхальное яичко, городок внизу. Брови Архана медленно поползли вверх. Он отодвинулся, чтобы получше рассмотреть моё ошарашенное лицо, и, кажется, даже обиделся немного. «А что, не похоже?» — фыркнул недоверчиво. Город Ороллов приютился в небольшой долине среди холмов в изгибе реки. Если память мне не изменяет, она называлась Терза. Сам город был окружён высокой, широченной стеной кирпичного цвета. С внутренней стороны стены и даже, кажется, частично внутри неё, насколько я могла разглядеть, выстроились по кругу 2- и 3-этажные аккуратные дома, разделённые цветущими садами. Не больше нескольких сотен. И это всё. Видимо, в Маргале всего одна улица вдоль стены. В центре очерченного ею пространства возвышался обалденно красивый дворец медного цвета со слепительно белыми крышами 7 высоких башен. Даже отсюда видно, как огромен он был и, кстати, окружен еще одной стеной, тоже широкой, но очень странной. К сожалению, в чем именно заключалась эта странность, с такого расстояния разглядеть было невозможно. А между внутренней и внешней стеной тускло мерцало, отражая солнечные лучи, широкое кольцо бирюзовой воды в черно-синей каемочке невысоких деревьев. Все вместе это выглядело просто нереально. Маргала казалась яркой картинкой, иллюстрацией для детской сказки. «Ты извини, у нас на Земле города обычно намного больше», — улыбнулась я. «Население в пару миллионов человек никого не удивляет. Но знаешь, вот такого чудного места я точно никогда не видела. У меня даже слов не хватает. Это так красиво!» Я перевела взгляд на Аверана и поняла — прощена. Взгляд карих глаз потеплел, и брови вернулись на свое законное место. И почему ему так хотелось произвести впечатление? Ладно бы он мне свой дом показывал, хотя... Кстати, а ты здесь живешь? Нет, мой дом намного западнее, отсюда дня два лету. Ух ты ж, как же тебя так далеко занесло? Я свободный охотник, — улыбаясь, ответил Архан. Скучаешь? Нет, дом зовет лишь, когда там ждут. Я задумалась. А ведь правда. Вопреки собственным опасениям, я по земле не скучаю совсем, а по искателям — очень даже. Возможно, потому что знаю, ни маме, ни Славику я не нужна, а ребятам — совсем наоборот. Наверное, ты прав. Но тебя разве никто не ждет? Нет. Мо, осторожно. Я и сама не поняла, как он умудрился так ловко переместить меня. Но как бы то ни было, спустя долю секунды я оказалась за широкой спиной Архана и, вцепившись в его пояс, непонимающе таращилась в никуда, почти касаясь кончиком носа плотной ткани его куртки. Пахло от Аверана приятно, чем-то неопределимо знакомым и в то же время неопознаваемым. Пару раз моргнув, я осторожно выглянула из-за его плеча. «Ой, что это?» Буквально в паре десятков метров от нас из ниоткуда материализовалась птычка. Нет, я, конечно, не могу утверждать, что именно материализовалась и именно из ниоткуда, так как сам момент ее появления просто прозевала. Но за то краткое время, на которое я отвлеклась от созерцания пейзажа на разговор с Авераном, прилететь она не успела бы точно. Это просто нереально, да и ниоткуда. С нашей позиции пространство просматривалось на десятки километров вокруг. А птычка была интересная. Крупная такая. Угу. Непонятная, зеленовато-рыжая, лысая крокозябра с полбегемота размером, двумя парами кожистых крыльев и длинным узким хвостом. Такую ночью встретишь, трусами не отмахаешься. Неожиданно она, пронзительно заскрипев, спикировала в крону нашего дерева и, стремительно развернувшись, как это только у нее получилось среди ветвей, да еще и на такой скорости, улетела, сжимая в клюве что-то непонятное. «Что это было?» — выдохнула я хриплым от изумления и страха шепотом. «Кайлах». Надо сказать, что птичка больше походила на птеродактиля, чем на пернатая, и до кучи вызывала какой-то инстинктивный и иррациональный страх. Вроде на Шайдаре мне уже посчастливилось увидеть куда более омерзительных и опасных существ. Но тут почему-то сердце ушло в пятки. Может быть, дело в другом? Я не чувствую достаточно надежной опоры под ногами. Наша ветка толстая и надежная, вроде бы. Но все равно до земли не один десяток метров. И тут прямо в лицо мне влетело что-то ржаво-красное, и я, взвизгнув от неожиданности, отпрянула в сторону. Конечно же, потеряла равновесие и все-таки сверзилась с дерева. Не знаю, как там у других, но у меня жизнь перед глазами не мелькала. Может, с памятью проблемы, но она меня не вспомнила. А может, отдать дань традициям ей помешало мое воображение? Оно-то как раз расстаралось вовсю, среагировав мгновенно, и нарисовала очень подробную и яркую картинку того, как я лечу вниз, ломая кости о встречные ветки, и в конце концов встречаюсь с землей. Я вопила, срывая горло, готовясь к первому удару осочья и обязательному при таком знакомстве с древесиной всплеску боли, как вдруг услышала спокойный голос Архана. «Может, хватит орать?» «А? Ну?» Я замерла в недоумении. «Не поняла?» Замолчала, открыла один глаз, левый. Нога. Красивая. Мускулистая такая мужская нога. Открыла второй глаз, и ноги стало две. Ровных, длинных, обтянутых плотной темно-коричневой тканью. Только вот росли они как-то неправильно, задом наперед. Но не в том смысле, что ступнями к попе, а просто вверх ботинками. Опускаю осоловевшие от страха глаза и вижу небо. Сиреневое небо Шайдара. Поднимаю взгляд — листья, ветки и земля. Далеко-далеко вверху. «Таша, успокойся, я тебя держу». «Упс, а ведь и вправду держит». «За щиколотку. Левую. Одной рукой. А я висю, то есть вишу, или все-таки висю, вниз головой. И над ней, то есть под ней, земля. Та самая, встречу с которой так подробно и убедительно нарисовала воображение». И я опять завизжала. Уже не громко, а так, для порядка только. Страшно ведь. Вдруг Аверана пальцы затекут. «Но чего ты так испугалась?» — вещал Архан, не делая ни малейшей попытки поставить меня на ноги. «Это же просто бабочка». И сунул мне под нос огромную, с баскетбольный мяч размером, жуткую, волосатую тварь. Схлипнув от ужаса, я окаменела, чудом удержавшись от того, чтобы не потерять сознание. Если я кого и боюсь, так это насекомых. Пауки, жуки там всякие, сороконожки и бабочки пугают до истерики. Крысы, змеи и жабы, которых положено бояться нормальным девушкам, не пугают абсолютно. Разве только вызывают желание потрогать или погладить. Но насекомые... Лет в 9 или в 10 я свистнула из маминого стола большую лупу и не додумалась ни до чего лучшего, как утащить ее с собой на улицу. Вообще-то я собиралась провести эксперимент и попытаться добыть с ее помощью огонь, но по дороге поймала красивую бабочку. Тогда я еще их не боялась. Но вот после того, как рассмотрела повнимательнее под лупой, покрытая жесткими на вид волосками чешуйчатая, мерзко изгибающаяся тельца, противные, будто изломанные лапки, даже глаза и усики вызывали откровенное отвращение и неприятие. Ей-богу, с того дня никакая сила уже не в состоянии была заставить меня взять в руки насекомое. И этот волосато-чешуйчато-членистоногий воплощенный ужас Аверан сунул мне прямо в лицо, едва не задев кожу. Учитывая размеры бабочки, лупа здесь была лишней. Я и так слишком много и слишком хорошо разглядела. Меня переклинило от омерзения, ужаса и обиды на Архана. Прикрыв глаза, я сглотнула и судорожно всхлипнула. А он озадаченно посмотрел на воплощение моего кошмара в своей руке, чтобы ему посреди поля, где один клевер растет, приспичило да без туалетной бумаги, потом на мою безвольную тушку, отшвырнув насекомое, задумчиво почесал затылок и без видимых усилий приподнял меня повыше. Все в том же положении. Одной рукой. Левой. За щиколотку. Аверан, всматриваясь в мое стремительно краснеющее лицо, задумчиво почесал затылок. Ну и когда до него дойдет, что висеть вниз с головой безнаказанно могут только летучие мыши, тут же реально можно сознание потерять. Я его убью. Ты же мне спаситель, блин. Мало того, что до сих пор держит меня за ногу, как дохлую курицу, так еще и издевается, пугая этой, этим. Бррр. Все. Мужику точно трындец. От потери сознания спасла меня только заклокотавшая в горле злость. Между прочим, не в первый раз. Именно благодаря ей, родимой, меня бесполезно запугивать или загонять в угол. Были в моей коротенькой бестолковой жизни и такие попытки. Неудачные, правда. И дело не в том, что я умная там или смелая очень. Нет, конечно. Вот и ума особенного Бог не дал. И боюсь я, как все нормальные люди. Но только мой страх, доходя до определенной невидимой отметки где-то внутри, просто превращается в злость, а в редких случаях — в клокочущее бешенство. И вот тут-то и пробуждается дремлющая до этого момента холодная решимость, и мозг активируется, хотя возможно, что мозг как раз отключается напрочь. Но в любом случае, в такие моменты лучше на моем пути не попадаться и под ногами не путаться. Так что я вырубаться не спешила, только обреченно дернула свободной ногой и вполне натурально изобразила дохлую воблу, нагло и абсолютно бессовестно подглядывая за реакцией Архана из-под опущенных ресниц. Тьфу ты. Хорошо, хоть не живую. Как-то образ ожившей сушено-солёной рыбины на подвиги не вдохновлял. А до Архана, наконец, дошла нелепость позы, и он все-таки соизволил перевернуть меня. «Угу, не прошло и года. Сообразительный?» «Таша, очнись!» Взволнованно позвал меня мужчина, легонько встряхивая. «Таша!» «Ага, сейчас! Прям встрепенулась вся!» Мстительно хихикая про себя, я продолжала прикидываться овощем. «Будет знать, как совать в лицо нервным девушкам всякую дрянь. Тоже мне свободный охотник!» «Таша!» — все настойчивее и обеспокоенно завывал Архан. Даже по щекам похлопал легонько. Последнее мне не очень понравилось, но я стерпела, поражаясь собственной бессовестности. Может, моя совесть не выдержала тяжелой доли и банально сдохла? Или просто сбежала, бросив на произвол судьбы хрупкую девочку-ромашку, то бишь меня? Перед глазами в полный рост встала понурая, вся в синяках и ссадинах, совесть с сиротской котомкой на плече, укоризненно качающая головой, и я, ползущая за ней на коленях, и пронзительно голосящая: «На кого ж ты покидаешь меня, грешную?» И блямс лбом об пол. «Да куда ж ты, родная?» И опять блямс. А совесть смотрит на меня печально так, но безапелляционно, и, гордо вздернув подбородок, уходит прочь, слегка прихрамывая. В конце концов, не сдержавшись, я прыснула и открыла глаза. Оказывается, в попытке удержаться от смеха я их закрыла и даже не заметила, как Аверан почти вплотную приблизил свое лицо к моему. Взгляд его карих глаз был пронзительно тревожным, а теплое дыхание коснулось моих губ. Но когда я фыркнула от смеха, он вздрогнул и резко отодвинулся, пристально вглядываясь в мое лицо. Внезапно глаза его потемнели, и в их глубине мелькнуло что-то пугающее. Ни слова не говоря, Архан сжал мои плечи, основательно встряхнул, будто я коктейль какой-то. «Ах ты!» И, перехватив поперек живота, он распахнул золотистые крылья и стремительно полетел к городу. Даже пикнуть не успела. Я настолько обалдела от такой наглости, что первую сотню метров мы пролетели в абсолютной тишине. Правда, через несколько секунд я пришла в себя и возмущенно возопила, но свое недовольство выражать чем-то кроме голоса все же не решилась. Мало ли, выронит еще. Типа ненароком. Впрочем, насладиться полноценным визгом помешал все тот же Аверан, основательно встряхнув мою тушку и тихо прошипев сквозь зубы, что мне бы очень пошел кляп. Пришлось кипеть молча. В общем, в Маргалу мы вступили почти торжественно. Архан плавно опустился у высоких кованых ворот, молча перекинул меня через плечо, как старый побитый молью ковер. Я только крякнула, а мужчина вежливо постучал в калиточку и поздоровался за ручку и по имени со стражниками, открывшими ее. На их несколько удивленные взгляды, бросаемые на мою перевернутую вниз головой возмущенно дергающуюся персону, он коротко рыкнул и, печатая шаг, вошел в столицу Оролов. Первые метров 200 я просто тихо бесилась, молча и стиснув зубы, так как уже поняла, что все мои вопли Аверан попросту игнорирует, а я при этом выгляжу еще глупее и привлекаю куда больше внимания местного населения. Так что я попыталась выглядеть, если недостойно, то хотя бы максимально незаметно. Впрочем, это казалось маловероятным. Аверан и сам по себе достаточно сильно выделялся в толпе низкорослых ороллов, а уж с такой нетривиальной ношей... Но я героически терпела. И все бы ничего, если бы не вестибулярный аппарат. Не выдержав издевательства над собой, он непрозрачно намекнул на свое возмущение подступившей тошнотой. Еще какое-то время я молчала. Отчасти из гордости, отчасти из мелочного желания дождаться логичного итога неуважительного отношения к моему девичьему телу и таким образом отомстить. Потом, когда стало совсем нехорошо, не выдержала. «Аверан!» — с трудом подавила я очередной приступ тошноты. «Отпусти меня!» Мужчина продолжал молча идти вперед, игнорируя мои вялые попытки высвободиться. «Вот баран упертый, чего так взбеленился-то? В конце концов, обижаться должна я!» «Нет, ты, конечно, можешь и дальше тащить меня вниз головой!» Едва шевеля губами, буркнула я, сдерживаясь из последних сил. Глаза застилал мутный туман. «Но когда меня стошнит, тебе же хуже будет». Сделав еще пару шагов, Архан все же остановился и, наконец-то, опустил меня на землю. Голова кружилась, кровь глухо билась внутри, все вокруг плыло. Ноги сами собой подогнулись, и я, прикрыв глаза, бессильно осела на землю, сжимая холодными ладонями виски. «О-о-о-о!» Не удержавшись, простонала. «Очень вовремя. Еще чуть-чуть, и тебя пришлось бы отстирывать». «Извини», — раздался надо мной сухой и странно напряженный голос. «Я не думал, что...» «Ну, конечно. Силы есть, ума не надо», — ехидная. «Сначала трясешь, как грушу, причем вверх ногами, потом пугаешь непонятной мерзкой тварью, тычая ею прямо в лицо, а затем оскорбляешься тем фактом, что меня это не радует, и в довершение тащишь в столицу, как мешок картошки, опять же вниз головой, на глазах у кучи народа, кстати. И после этого ты злишься? На что? Объясни мне, дуре безмозглой, непонятливой». Аверан только напряженно сопел. Впрочем, ответа я как-то и не ждала. Ох, походу, меня все-таки стошнит. Хотелось бы этого избежать, но... Приоткрыв глаза, я осмотрелась в поисках подходящего места уединения. Сейчас это важнее, а разбираться с Арханом потом буду. Несмотря на свое плачевное состояние и мерзкую муть в глазах, желудке и голове, я пораженно застыла. Вися у Аверана на плече, я по сторонам не смотрела, как-то не до того было. А посмотреть в Маргале было на что. Если издалека столица Оролов была красиво яркой, несколько мультяшной красотой, то вблизи поражала удивительной гармоничностью и тихой, непередаваемо прекрасной, нежной прелестью. Я сидела на краю нелогично широкой дороги из плотно пригнанных друг к другу светло-голубых пористых камней. На ощупь они казались теплыми, на удивление мягкими и при этом упругими. Если с одной стороны дороги за домами виднелась стена, то с другой не было никаких строений. Вместо них стояли многочисленные лавочки на витых кованых ножках, изящные статуи и странные фонари из какого-то незнакомого, похожего на матовое стекло, материала. Метрах в 10 от нас призывно и умиротворяюще журчал небольшой фонтанчик. Из центра бледно-розового каменного цветка, напоминающего несколько вытянутый по вертикали полураскрытый пион, струилась прозрачная, холодная даже на вид вода. Она стекала по чуть вывернутым наружу лепесткам и падала в неглубокий бассейн, из которого уходила через вырезанное в бортике почти на уровне земли отверстие. От основания фонтана в сторону, противоположную крепостной стене, бежал по выложенному светлыми камешками дну ручей, который вскоре терялся среди стволов деревьев, росших по эту сторону дороги. Глядя на фонтан, я вдруг осознала, как сильно хочу пить. Собрав все оставшиеся силы в жалкую кучку, я, пошатываясь, поднялась на ноги и побрела к фонтану, не отрывая от него взгляда. Шатало меня здорово. Но через пару шагов я почувствовала сильную руку Архана, скользнувшую мне на талию, чтобы поддержать и не дать упасть. «Угу. Сначала довел, а теперь ведет. Как благородно!» Впрочем, я не сопротивлялась, так как поддержка Аверана была как нельзя кстати. Да и желание побыстрее добраться до вожделенной живительной влаги, искрившейся на солнце, было так велико, что все остальные мысли стали тусклыми и какими-то полудохлыми, как комары под воздействием фумитокса. Наконец я опустилась на низкий широкий бортик, окружающий фонтан. Подставила ладони под струю и почувствовала, как уходит, растворяясь в блаженной прохладе, тошнота. Ну вот люблю я воду, причем во всех ее проявлениях. И как напиток, и в виде дождей или туманов, и в виде любых водоемов, начиная от луж, по которым можно шлепать босыми ногами, и заканчивая всевозможными прудами, речками и озерами. Что бы ни случилось, вода всегда поможет, успокоит, утешит, смоет все горести и обиды. По крайней мере, я всегда в это верила. Знаю, конечно, пить некипяченую воду, да еще и из фонтана, не слишком разумно, но я и в обычных условиях разумностью похвастаться не могла уж теперь. Я горстями пила холодную, чуть голубоватую воду, и она казалась безумно вкусной. А когда еще и умылась, стало совсем хорошо. Слабость почти отступила. Издав удовлетворенное ворчание, поняла, что жизнь прекрасна, а проштрафившийся Аверан сидит на бортике за спиной и придерживает меня, оберегая от возможного падения фонтан. В следующее мгновение он мягко притянул меня к себе. Не сопротивляясь, я послушно прильнула спиной к его груди и с облегчением выдохнула. Какие же мы все-таки идиоты! Собственные обиды показались просто верхом глупости. В конце концов, Архан же не знал о моем пунктике насчет насекомых. Правда, неясным оставалось, с чего он-то так взбеленился. Вроде бы ничего особенно гадкого я сделать просто не успела. И мстя моя накрылась медным тазом. Воображение уберегло. Хоть какая-то от него польза. «Аверан», — тихо позвала, не поворачивая головы. «Прими к сведению, пожалуйста. Я бабочек боюсь до потери пульса. Жуков тоже». «Почему?» Изумление в его голосе было неподдельным. Я пожала плечами. «Не почему. Боюсь и все. Просто имей в виду, ладно?» Мужчина промолчал, но его ладонь осторожно сжала мои пальцы. С облегчением я приняла этот жест согласия и окончательно расслабилась. Благо, грудь у него широкая и легко заменяла спинку кресла. Солнышко припекало, мягко журчала вода. Говорить не хотелось абсолютно. И не мне одной. Не знаю, о чем думала Веран, а я просто рассматривала двух- и трехэтажные дома, словно вросшие в крепостную стену по ту сторону голубой дороги. Аккуратные садики, отделяющие их друг от друга, яркую черепицу на покатых крышах, блестящие стекла вытянутых окон, ставни, украшенные неброской, но оттого еще более изящной резьбой. Собственно, саму стену, которая вблизи оказалась куда выше и монументальнее, чем я себе представляла, глядя на нее с дерева. Глазомер у меня, правда, никудышный, но самый высокий дом едва доставал краем круглой трубы до 1/3 ее высоты. Смутно припомнилось, что, войдя в ворота Маргалы, мы минуты две бодрой рысью шли по какому-то туннелю, прежде чем попасть непосредственно в город. Интересно, а это особенность строения ворот или сама стена настолько широкая? Жалко, тогда не удалось рассмотреть из-за оригинальности позы. В принципе, можно сейчас у Аверана спросить, но не хочется нарушать очарование момента разговорами. Слишком умиротворяюще пел фонтан, блики солнечного света радостно играли на его каменных лепестках, и ветер так мягко и ненавязчиво трепал выбившиеся из косы пряди. Над головой ласково шелестела ажурная крона неизвестного дерева. Я подняла взгляд. Красноватый ствол, абсолютно гладкий и глянцево поблескивающий, примерно на высоте моего роста распадался на несколько десятков прямых длинных веток, веером расходящихся от центра, отчего дерево сильно напоминало вывернутый наизнанку зонтик. Его то ли узкие листья, то ли широкие иглы были насыщенного густо-синего цвета. Кое-где виднелись гроздья некрупных цветков, от бледно-лимонного до оливкового оттенков. По эту сторону дороги никаких строений не было, и деревья, видимо, представляли собой парк. Насколько я могла судить, исходя из виденного с высоты, он простирался непрерывной полосой вдоль внутренней стороны дороги. В ближайшем пространстве я смогла разглядеть еще пару фонтанов и несколько воздушных беседок, увитых местным плющом и усеянных крупными белыми, розовыми и красными цветами. А еще фонари. Думаю, что это все-таки они, хотя выглядят непривычно. Тонкие, не толще моей руки, столбики — украшенные по всей длине темно-серыми, словно нарисованными тонкой кистью вензелёчками, радовали глаз незамутненным глубоким молочно-белым цветом. На высоте около 3 метров столб круто изгибался и нависал над дорогой и поперек нее. Причем длина нависающей части превышала высоту основания фонаря раза в 4, если не больше. Как только не падают и под собственным весом не ломаются. На верхней части фонаря крепилось множество белых в розовых прожилках колокольчиков. Видимо, они-то и должны давать свет. Жаль, сейчас еще слишком рано, и подтвердить или опровергнуть свою догадку не получится. Или получится, если попросить Аверана. Хотя нет, это было бы верхом наглости. Он и так со мной вот уже вторые сутки возится, непонятно почему. Думаю, у Архана и своих дел хватает. Просить его еще и о том, чтобы он тут со мной по наступлению темноты прогуливался. Даже моя несчастная полудохлая совесть такой наглости не допустит. В общем, я с удовольствием рассматривала пейзаж, старательно игнорируя местных жителей. Не то чтобы мне были неинтересны снующие туда-сюда ороллы. Просто я боялась начать откровенно пялиться на них или, того хуже, откровенно ржать. Свинство. А что я могу поделать, если внешность их настолько нелепа? И ведь понимаю прекрасно, что так нельзя, хотя бы из соображения элементарной вежливости. Но ведь это я и в прошлый раз понимала, и тем не менее не сдержалась. А тогда еще и безопасность была замешана, и страх, и сил у меня было даже меньше, чем теперь. Так что боюсь я. Самой себя боюсь и своей непредсказуемой реакции. А между тем, сами ороллы вели себя очень корректно. Пальцами в нас с Авераном не тыкали, вокруг не толпились, с вопросами и претензиями не приставали. Лишь пару раз я ловила быстрые заинтересованные взгляды, да и то чисто случайно. А в общем-то, не так уж они и нелепы, решила я минут через 30 осторожных наблюдений. Это только мое дурацкое воображение. Может, и Артана повлияла. Хотя, если быть откровенной, дури у меня и своей хватает, а неуместная смешливость ни раз и ни два ставила в идиотское положение и раньше. Так что нефиг на зеркало пенять, коли рожа крива. Тем более, в целом ороллы, если на лицо не смотреть, даже больше походили на людей, чем те же таруханы или эльфы, которых даже со спины в темноте можно легко отличить по нечеловеческой пластике и грации движений. Ростом ороллы в среднем пониже людей. Мужчины где-то 1,60 — 1,70 м, а женщины около 1,5 м или чуть выше. Кстати, женщин здесь довольно много, и, судя по их количеству, ороллам демографический кризис не грозит. Гибкие фигурки в длинных платьях то и дело попадались на глаза. Иногда в руках у них были корзинки с крышками, вроде земных переносок для кошек. Но чаще оролки просто шли прогулочным шагом вдоль по улице, непринужденно болтая между собой или обмениваясь короткими репликами и игривыми улыбками с мужчинами. Волосы местные женщины собирали в низкий пучок на затылке или красиво укладывали в сложные прически. Ни распущенных по плечам, ни кос, ни конских хвостов я не заметила ни разу. Что касается одежды, то мужчины носили обычные штаны и рубахи, преимущественно темных оттенков. Платья женщин отличались куда более широким разнообразием расцветок. Крой тоже был разным, но юбки всегда длинными и в лучшем случае приоткрывали лишь щиколотки. Впрочем, не могу сказать, что это мешало нарядам быть почти откровенными. Скрывая зачем-то ноги, оролки не особенно заморачивались по поводу груди, плеч и спины. Пару раз пободались даже платья на узких бретельках. К таким нарядам прилагались накидки с рукавом, которые могли бы сделать наряд скромным, если бы не одно «но». Все ткани, невзирая на цвет и фасон платьев, были очень тонкими и слегка просвечивающими. Почему-то подумалось, это куда более эротично, чем даже крохотные тряпочки, зачастую заменяющие нормальную одежду на земле.